В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску – прессовая конференция Александра Лукашенко. Какие решения проблем, которые стоят перед краиной, пропоновал президент на своей прессовой конференции? Какие изменения в экономической политике он пообещал? Про какие отказ на выклики социально-политической ситуации вел размову керовник державы? Гэты пытанню праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і палітолагі Владзімір Падгол і Алексей Пікулік. Якія адказы прапанаваў Александр Лукашэнка на выклікі моманту, выклікі часу, на эканамічны крызіс, на знешнепалітычную сітуацыю? Што вас найбольш уразіла ў яго сённяшняй прэсавай канферэнцыі? Владзімір. Две рэчы мяне ўразілі. Першая, ён як бы выбрал себе модель для подтримания своего рейтинга, такой образ мудреца. Вот я вас попереджував, еще там у вересня минулого года, а вы меня не послухали. Тому вот все эти проблемы с подвышением коштов и так далее. И вот он несколько разов звертался до этой темы и весь час подкреслил, что он такой разумный, мудрый, он попереджил людей, а они его дурни не слухаются, отсюда проблемы. Таким чином, знов он реанимует вот эту, ну, головную причину кризы, что винный народ во всем. Ну и другое, что меня ураживает абсолютно во всех выступах и у Радовцев, и Лукашенко после того, что отбылось, это вот что. Был всенародный сход, где Лукашенко сказал, что вот-вот мы уже зробим заработок у $1000 каждому, что все развивается чудовно. И раптом праз несколько месяцев крах, обвал. Так что вы тогда хлусили людям, чи абсолютно не могли прогнозовать? Чи просто свядомо напамповывали грошима всю эту экономику, кредиты раздавали и ведали, что все это обвалится. Вот это меня так само уражило. Андрей, а что вы бы отзначили, на ваш погляд, самое головное, самое важное? Мне подалось, что Лукашенко найдешь вертался до тех людей, у кого короткая память. О сатурите, який він говорив, ну, як той чоловік, який пам'ятає, що було в Україні там 3 місяці, там 6 місяців тому говорилося, не може це все розприймати. А так само у мене створилося враження, що Лукашенко був шматсловним, бо його не було нічого, щоб він мог позитивного повідомити на тему економіки. Він признався, що валюти в обмінниках не буде. Він не сказав нічого такого, що могло б супокоїти фінансовий ринок і промисловості. Олексій, що б ви відзначили як найбільш важливе у сьогоднішньому виступі Олександра Лукашенка? Ну, я не побачив, на самом деле, нічого нового в тому, що говорив Лукашенко. Було очевидно, що говорити йому особливо нечого, коли він пытался пару раз говорити там, що всі вокруг нас плетут заговор, по-моему, он сам себе не верил. Такой, как бы, некоторый кризис жанра. Ну, наверное, важным то, что Лукашенко впервые приходится отчитываться за кризис, потому что ситуация действительно сложилась очень неблагоприятная, и ему приходится выкручиваться. Вот, наверное, это было самым главным, ну и Лукашенко здесь ничего нового не предпринял, а велся очень предсказуемо. Большую частку Лукашенко сказал про экономику, але давайте почнем за анализу того, что все-таки говорилось про политику. Вось оценка акций «Стоп-бензин» и акции «Молчание». Як ён меркуе паводзіць у адносінах да падобнага рода мерапрыемстваў, што будзе далей? І наконт палітвязня. Вось і азначаюць гэтыя ягоныя заявы. Фактычна ён паўтарае часткова тое, што казаў у Астане, што ўсё ж такі ў адносна палітвязняў магчыма іх вызваленне. Андрэй. Што да масавых акцый, у мяне стварылася ўражанне, што Лукашэнка яшчэ не вызначыў да канца, якая тактыка будзе ў дачыненні да гэтых новых масавых акцый, нечаканых трохі да іх масавых акцый, якія арганізуюцца не апазіцыя, а ўзнікаюць як бы зніятку. Ён узгадаў першы раз у сваім жыцці, згадаў сацыяльны эфект. Сказал ВКонтакте, и Одноклассники, и иншие социальные сетки сказал. Что до политвязнев, прогучал черговый раз намек аналогично тому, и прогучал в Астане, что яны выйдуць на свабоду. Праўда, Лукашэнка сказаў, што толькі 3 чалавекі былі асуджаны. Гэта значыць Саннікаў, Статкевіч і Ус, прычым Статкевіч, значыць, там зрабіў выгляд, што ён забыўся гэтае прозвішча. Гэта утварае тут пытанне, ці яны збіраюцца выпусціць толькі былых кандыдатаў у прэзідэнты, а астатніх шараговых удзельнікаў плошчы пакінуць для падтрымання градуса страху, ці яны будуць вызваляць усіх, але проста пра гэта не гаворыцца. Алексей, выказванні на конт сацыяльных акцый кшталту «Стоп бензін», развагі пра тое, што палітвязні, як было сказана, паганяць айчынныя турмы. Які прагноз унутранай палітыкі вынікае з гэтых выказванняў? Ну, то, что в следующий раз начнутся репрессии против участников акции солидарности, акции протеста. Следующие участники уже не отделаются штрафами, а скорее всего получат сутки. Ну, власть всячески пытается сдержать акции протеста, она их боится. Она боится любой протестной или любой иной мобилизации населения. Она боится этих стихийных выступлений, точечных выступлений. Власть этого боится. И естественно, что для того, чтобы их предотвратить, нужен показательная опорка и показательное избиение участников таких акций. Поэтому прогноз репрессий в отношении устроителей таких акций. Владимир, а як вы оцениваете вот гэтыя заявы? Давайте пачнем все ж таки з палітвязняў. Гэта чарговы раз намёкі, чарговы раз тлумачэнні. Ну, у мяне ёсць такое права, але я не абавязаны гэта рабіць. Мы можам, там нават такія смешныя рэчы гаварыліся, што вялікі гонар для іх турме сядзець, яны паганяць нашы турмы. Вось на ваш погляд, гэта нейкае абяцанне, які гарызонт яго выканання? Гарызонт даволі просты. Ён упершыню, кажучы пра палітвязняў, туды знітаваў прыклад пра эканамічных вязняў. Памятаеце, калі ён заявіў, што вот сядзяць яны там у турме селі, але ж ёсць рахунак у банку, і раз ты хочаш быць на свабодзе, так вось пералічы туда пэўную суму грошай, і ты купіш сабе свабоду. І вот гэта ўпершыню пайшло літаральна ў звязку з палітвязнямі. І тут намёк, што, наколькі я так магу інтэрпрэтаваць, што калі мне дадуць вялікія грошы, крэдыты, тады я іх выпушчу. Вось і ўсё. Владзімір, а зараз вось пра тыя формы сацыяльных, палітычных пратэстаў, на якія мы бачылі апошнімі тыднямі, на якія Лукашэнка так ці інакш рэагаваў. Я маю на ўвазі «Стоп бензін», я маю на ўвазі хваляванне ў брузгах і вось гэтыя акцыі маўчання. Як вы ацэньваеце тое, што ён пра іх казаў? Што ў гэтым спектакль, вось як ён сказаў міністру ўнутраных справаў, сказаў, што там без пагон застанешся. А што сапраўдная палітыка, якую ён мае на ўвазе праводзіць? Справа ў тым, што, на мой погляд, вось гэтыя словы, гэты міні-спектакль па сюжэту з акцыямі апошнімі, ён жудасна напалоханы. І пры гэтым ён выкарыстаў прэс-канферэнцыю, каб так прымітыўна сказаць, што а я нават і не ведаў, што там праспект быў закрыты, не ведаў пра тое, пра сё. І раптам пачаў карыстацца там і ВКонтакте, і в Аднакласнікі называць імёны сайтаў. Гэта значыць, што ён глыбока пагрузіўся ў гэтую праблематыку. І яны не ведаюць, што рабіць. Калі ён загадывае міністру ўнутраных справ все гэта прыпыніць, бо скіне пагоны з яго, ну, гэта ж зразумела і дурню зразумела, што міністр ўнутраных справ не можа спыніць такія маўклівыя кантакты. У Лукашэнкі страх, у камандзе разгубленасць, яны не ведаюць, што гэта рабіць, і зараз такі міні-спектакль, што, а, падумаеш там, недзе нехта сабраўся, нас гэта не цікавіць. Але ж потым выскользнула, што і Егіпет ён ужыў, і масавыя акты пратэсту, і заявіў, што а вось гэтыя дурні маладыя збіраюцца, а потым да іх лідары з'явяцца. Яны цалкам матрыцу кальку падзеяў у арабскіх краінах пераносяць на сябе і ў жаху думаюць, што ж рабіць, калі вось такое паўторыцца. Владзімір, вы ў свой час шмат пісалі пра ідэалагемы палітыкаў, ідэалагемы Лукашэнкі. Вось на ваш погляд, наколькі тое, што сёння гаварылася на прэсавай канферэнцыі, наколькі гэта здольна супакоіць людзей? Вось ён так маляваў такую карцінку такой ідылічнай, прыгожай Беларусі, вось на самым пачатку казаў, што вот у нас і ў аграгарадкі там нават клопат даходзіў да таго, каб даярка памыцца магла, каб у ложак да мужыка легчы прэзідэнты пра гэта клапоцяцца. Менск такі чысты, і ён і павінен заставацца такім чыстым, а не такі, як там Брусэлі ўсякія і Лондоны жахлівыя. Вось наколькі такі вобраз Беларусі, такі своеасаблівы гіпноз, на ваш погляд, наколькі ён можа ўздзейнічаць на людзей, ну, як бы незалежна ад нейкага рацыянальнага зместу тых прапановаў, пра якія казаў кіраўнік дзяржавы? Сёння гэта можа ўздзейнічаць толькі крышачку-крышачку на вяскоўцаў. І то, крышачку-крышачку на тых вяскоўцаў старых, якія нікуды нават у бліжэйшыя гарады не выязджаюць, а глядзяць толькі тэлевізор. Насамрэч, я лічу, што ўся гэтая акцыя, калі б яе даць праслухаць, вот, пасадзіць завод, рабочых трактарнага завода, аўтамабільнага завода, пасадзіць і даць прагледзець гэты выступ. Народ у паніцы бы пабег у банкі забіраць апошнія свае грошы, у каго засталіся, ці нешта купляць. Бо там быў цікавы прыклад, што ён кажа, што вот было пытанне такое, што людзі знялі, адна журналістка спыталася, што вот людзі знялі грошаў столькі, што за 20 з банкаў, з рахункаў, што не здымалі за 20 год. Хаця гэта неправда. У 2007 ці 2008 годзе все банкі былі чысцюткія. І Лукашэнка пра гэта адкрыта казаў потым летам. Дык вось Лукашэнка пачаў супакойваць такім чынам народ, што калі вы пойдзеце і гэта ўсё здымеце, дык вот тады у мяне не будзе грошы вам падвышаць заробак. Такім чынам ён як бы канстатаваў тэзы ці даў старт новай хвалі паніцы у Беларусі, панікі. Так што я думаю, калі гэта масава растаражуюць, гэты выступ, мы трэба чакаць чарговай панікі. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прэсавая канферэнцыя Аляксандра Лукашэнкі. Працяг перадачы пасля абвесткі. Перад тым, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт». У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай «Лі Гар». «Лихар Освальд у Менску» – так называется новая книга Александра Лукушука. Кожный летний день на сайте «Свободы» – новый раздел с этой книги. Не пропустите. Напруженный сюжет, целое море неведомых фактов и водор тагачасного менского поветра. Вы на хвалях «Радио Свобода», с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Еўразвяз замарозіў актывы 3 кампаній, звязаных з Аляксандрам Лукашэнкам. Таксама вырашана дадаць у чорны спіс 188 неўязных беларускіх службоўцаў яшчэ некалькі бізнэсоўцаў. Намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч заявіла, што міністэрства не мае намеру адклікаць з вышэйшага гаспадарчага суду пазовы аб закрыцці газетаў «Наша Ніва» і «Народная воля». Нягледзячы на абмежаванне праезду праз мяжу, не часцей як 1 раз на 5 дзён, чэргі на праезд на пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая зноў выраслі. Тым часам на беларуска-літоўскай мяжы ўтварыліся велізарныя чэргі легкавых аўтамабіляў. У гэтыя выходныя людзі стаялі па некалькі сутак. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – прэсавая канферэнцыя Аляксандра Лукашэнкі. Андрэй, а на ваш погляд, наколькі можа паўздзейнічаць вось гэты гіпноз такой прыгожай, добрай, чыстай Беларусі, гэтыя абяцанні, што вот у нас хутка 10 мільярдаў увогуле з'явяцца. Усё ж такі, наколькі гэта можа супакоіць людзей, на ваш погляд? Апошні часам хадзілі анекдоты, што варта сказаць па тэлевізары, што ў нас запалак агромныя сродскія запасы, як люди кинутся у крамы запалки скуплять. Ныне немало уражений, что после сегодняшней пресс-конференции Лукашенко люди кинутся нечто скуплять. Может быть, почну 95-й бензин заливать массово тех, кто ездит на 95-м бензине. Але у меня было уражение, что Лукашенко сегодня не мачало поведомить краине. И он рассказывал, на початку был уступ 65 хвилин про то, як ён арганізаваў вытворчасць камбайна ў краіне, там як палепшылі там якасць заготовкі кармоў ў краіне. Ну, гэта мала цікавіць людзей, яны ніяк не праецыруюць на сваё жыццё. А вот на питании про, например, каким чином Украина вырешит питание с замежной запозышенностью, которая уже подступает до критичной границы, и он пришел от отказа на это питание белорусов и рынка. И он так само не дал конкретных отказов на питание, связанное с ростом цен. И он сказал, что цены будут уздыматься, и то сейчас не будут уздыматься. Это, кажется, одна из самых долгих пресс-конференций за его карьеру. Але у той же час, кажется, это одна из самых малознастойных пресс-конференций. Ну и это отповедая ситуация, в якой отказалась белорусская экономика, коли отказа нема. Алексей, вот мы уже почали размову про головную тему прессовой конференции, а миновито про экономику. На ваш пол Что нового сказал президент? Який его отказ на тые выклики, экономичные выклики, якія стоять перед краиной? Ну, он вот сказал, что кризису у нас нема, есть только паника и ажиотаж. Ну, а як хотя б з ими меркуется змагаться-то? Они как, на самом деле, то, что он сказал на пресс-конференции сегодня, это попытка проинтерпретировать старый анекдот, как сделать так, чтобы корова дала больше молока и меньше ела. И ответ здесь больше доить и меньше кормить. По сути дела, ничего нового, никаких антикризисных мер сегодня предложено не было и быть не могло. Наличие кризиса никто не признает и не признает Александр Григорьевич. Но цель одна – ждать, пока Беларусь получит кредит от МВФ для того, чтобы каким-то образом закрыть брешь. Никаких других путей сейчас нет. Алексей, ну а вот с тех словов про приватизацию, какие казались, с одного боку, что тут вот точат зубы на наш белорус-калий, до речи, вокруг прессовой конференции гучали некие дивные заявы, вот господар Керимов, сдается, уже робит запыт у Сбербанк по гроши, а, скажем, вице-премьер Семашко белорусский каже, что не будем продавать белорус-калий, а Лукашенко каже, да, может, и продадим, але по сапраўдных ценах. Якая позиция Беларуси, официального Минску, относно умов отримания тех самых кредитов? Причем я так разумею, что эти умовы выставляете как МВФ, так и Россия. Я понимаю позиции Беларуси относительно продажи Беларусь-калия 15 миллиардов за контрольный пакет. Это было бы абсолютной глупостью продавать его за такие деньги, не попробовав вывести Беларусь-калия на IPO, гонконгское хотя бы, и потом продавать меньшими пакетами. Думаю, что больше всех в этой ситуации удивлен сам Сулейман Керимов, потому что он вряд ли понимает, что происходит с Беларусью, и вряд ли понимает, почему так часто переговорная позиция белорусов меняется. Но, наконец, то, что касается Сбербанка, я думаю, что ответ Сбербанка здесь будет очень важным, потому что у Уралкалия не хватит ликвидности самому обеспечить покупку Беларусь-калия. Владимир, а как вы бы оценили вот всю эту львиную фактично частку того, что сегодня прогучало на пресс-конференции, что тычилось экономики, что тычилось кризису, якого, как мы доведались, нема? Как меркуется змагаться с этой паникой и ажиотажем? Там, до речи, прогучала такая думка Лукашенки, такая нават, ну, как бы скарга. Чому ж люди не почули меня? Справа в том, что с этого выступу прозристо всем стало ведомо. Ну, тем, кто слухал, и будет еще слухать и глядеть на все это. По-перше, реформов не будет. По-другое, такой цивилизованной приватизации не будет. Третье, бизнесовцы застанутся в статусе ворогов народа хитрюх. Четвертое, есть только спасибо на некие мифичные 10 миллиардов, еще некие миллиарды, какие ти Бог даст, ти дьявол, ти некий, ну, нехто даст. Все, вот это все можно было бы сказать этими словами. Никаких изменений не будет, чекайте суд, а суд я вам забеспечу. На ваш погляд, какие все-таки, может быть, из этой промовы, ти уже, может, поза межами этой промовы, какие, на ваш погляд, все-таки есть махчимости выживания у Беларуси? Может быть, и сапраўды вот эти старые добрые администрационные методы, но, может, они спрацуют. Кольки годов казали, да нет, это не может працавать. Ну, працавала, может, далее будет працавать, Владимир. Я лечу, что не может, раз. Я лечу, что будет еще одна девальвация и могутная, два. Я лечу, что позиция Луки, он выказал еще в авторок, в понеделок на сельскохозяйственном поле, когда он сказал, что вот те, кто хочет валюту скуплять, вот сюда, на колгасное поле, вот тут как працевали. То есть целком будет узмацнение репрессий. Узмацнение репрессий додается экономичных репрессий. Ну, к шалту, супрать тех будовников, которые поехали будовать в другие страны, им быстро бы придется платить там коммуналку 100%, выступ и так далее, Хотя великое питание, а как доведаться, где, куда поехал працевать этот человек? И таким чином режим, на мой погляд, будет еще ближе подходить до межи своего краху и народных бунтов. Алексей, а який ваш прогноз? В принципе, вся проблема во узровне життя. Ну, саправды, зробить еще одну девальвацию, знайдут снеди гроши, там МВФ даст. Ну и все, добро будет. Правда, на больше низким взровне, ну что ж. Но мне кажется, что на самом деле рано хранить этот режим и эту социально-экономическую модель, потому как есть белорусская собственность, которая может продажи которой, выручка от продажи которой может обеспечить существование режима еще несколько лет. Продажи белорусской олеи плюс 7-8 миллиардов от МВФ, плюс 3 миллиарда от получаемых в течение 3,5 лет от Евразес без проблем может сохранить этот режим еще на пару лет. Андрей, на ваш погляд, а який все ж таки ресурс выживания белорусской экономики, який ресурс выживания існой політичной, социально-політичной системы? Ці став вам больш зрозуміло отказ на гэтае питання сьогоднішньої пресовой конференції Лукашенки? У мене склалося ураження, що Лукашенку не вдається покуль ані знайти потрібне для нормалізації фінансового ринку України ресурсы шляхом отримания кредитов, але так само ему не удается продать те из промысловых активов, которые он был бы готов продать, что так само могло бы вырешить ситуацию. Сегодня гучали, последовательно гучали, вельми несутешальные прогнозы. И он весь час сказал, что вот и это, там, и будовництво палацов, и обновление мелиорационной системы на Полесье, и будовництво житла, ничего не будет уже ожидаться в ранейших масштабах. У перекладе с этой демагогичной политической мовы на реальную я бы сказал так, что высокие шансы есть на то, что финансовый кризис перейдет в форму экономичного кризиса. Следом за финансовым кризисом нас будет зараз чекать заповольвание объемов промысловой вытворчести, заповольвание экономичного росту. Лукашенко был сегодня вельми примиренчий. Не кидал выклика ани России, ани Заходу великого. И он, в принципе, намекнул на то, что будут вызволены политвязни. Так само была такая форма флирту с громадством, я бы сказал, что он так само разным социальным группам обещал мир в обмен на мир, что вот вы тут особливо там не чапайте, не ставьте под сумнев владу, не ставьте под сумнев политическую систему, и бизнесовцы смогут працевать там, вот и пресса может быть так само нормальной, коли она тут узважанная, и те. Это довольно редко, я бы сказал. Не каждый раз, принамсі, у Лукашенки такое гучить. Моя выснова. Улады будут пробовать отримать кредит от МВФ. Лукашенко разумеет, что шансы на отримание этого кредита вельми малые, коли не будет политических и экономичных изменов. И улады пойдут так само на певные экономичные и политические измены для того, как отримать эти гроши от Захода. Алексей, и у минулых подобных кшталту прессовых конференциях и в своих недавних выступах Александр Лукашенко часом довольно красомовно выказывался об замежных партнерах Беларуси, ну, что чего варты один Барозу и иншие козлы, эти вашивые керавництва Украины. Вот как бы вы оценили сегодняшний, теперешний тон Александра Лукашенко, его выказывание на конт места Беларуси в свете, на конт ее стосунков с замежными краинами? Насколько я могу судить, не было откровенной ни антиевропейской, ни антироссийской риторики. Видимо, потому что Лукашенко прекрасно понимает, что с Западом ему придется мириться, поэтому он так активно посылал сигналы о том, что политзаключенных он, во-первых, нет, а во-вторых, он их отпустит. Особенной антиевропейской риторики не было. Лукашенко, скорее всего, пытается вернуться к политике многовекторности, потому что Беларусь в Европе, и Беларусь заинтересована в многовекторных отношениях со всеми соседями, равнозначных, хороших и уважительных. Подчас прессовой конференции было сказано про становище сродков массовой информации и, принамсі, про зиск об закрытии ваших, Андрей, газеты и «Народной воли». Як бы вы могли прокомментовать то, что про это говорилось? Найперш мушу подякувати Марині Золотовій з порталу Ту-2, яка задала це питання. Це був не тільки журналістський, але й громадянський учинок. З відказу Олександра Лукашенка виникає, що справи народної волі Нашинєва буде розглядати суд, і суд буде приймати рішення. Значить, ситуація така. вот эта актуализация темы закрытия народной воли и нашей Нивы, она свидетельствует про невероятную слабость этого диктаторского режима. Бо по накладах ни народная воля, ни наша Нива, ну и в сотой ступени не могут конкурировать, скажем, с колькостью накладов официальных газет у всех, а тем больше с телебачением. Вот. Але закрыццё, потенциальное закрыццё и хуткое закрыццё этих газетов, оно автоматично может выкликать за собой закрыццё и блокировку сайтов этих газетов. А вот эти опошние подеи, страйки молкливых, они показали, что сайты могут подрыхтовать революцию, как колись было у Молдове. Тому основная причина имкнения закрыть, и я думаю, что и закрыть нашу Ниву и народную волю, это имкнение закрыть их сайты, как заблоковать возможность про интернет собирать людей на акции протеста. Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ней удельничали шеф-редактор нашей Нивы Андрей Дынько и политологи Владимир Подгол и Алексей Пикулик. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы бы телефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки звучат в эфире щодня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Со свободой. Шановные сябры, за апошнія паўгода ў Радыё Свабоды з'явіліся дзясяткі, а часам сотні тысячаў новых чытачоў, якіх цікавіла поўная і аператыўная інфармацыя і аналіз палітычнага і эканамічнага крызісу, магчымасць самім выказацца, паўдзельнічаць у дыскусіі. Летам «Свабода» пачынае шэраг новых ініцыятываў, а таксама пазнаёміць новую аўдыторыю з самымі цікавымі перадачамі і праектамі свайго залатога запасу. Новыя праекты. Фотоконкурс «Дзе мае 500 даляраў?» Дасылайце свае здымкі. 100 афарызмаў свабоды. Разам складаем зборнік вялікіх беларускіх выказванняў. Чэрвень з Быкавым. Палітзняволеныя і іх блізкія чытаюць важныя для сябе старонкі класіка беларускай літаратуры. 1991-2011. Беларуская незалежнасць і крах СССР. Як гэта было? Освальд у Менску. Літаратурнае падарожжа па слядах амерыканца ў сталіцы БССР ў 60-е гады. Летам пабачыць свет. Кніга «100 адрасоў свабоды», аўтар Вячаслаў Ракіцкі. Кніга «Малая медычная энцыклапедыя Бахарэвіча», аўтар Альгерд Бахарэвіч. DVD «Саўка ды Грышка. Першы год. 50 сатырычных дуэтаў для аднаго», аўтар Лявон Вольскі. DVD «Галасы салідарнасці». Сусветныя лідары і інтэлектуалы чытаюць імёны пацярпелых за дэмакратыю ў Беларусі. Свае заяўкі на атрыманне гэтых выданняў вы можаце дасылаць ужо цяпер. Залаты архіў. Штотыдзень прадстаўленне знакавай перадачы свабоды мінулых гадоў. Не пакідайце свабоду, каб свабоды не стала менш.